Руки люблю целовать и люблю имена раздавать и еще раскрывать двери. Настежь в темную ночь, голову сжав, слушать, как тяжкий шаг где-то легчает, как ветер качает сонный, бессонный лес. Ах, ночь, где-то бегут ключи, ко сну клонит, сплю почти, где-то в ночи человек тонет.